51. Увлечение карточками. Не мешает здесь подчеркнуть, что выписки на карточках и тетрадях только вспомогательное средство при чтении, а не цель сама по себе. Иной склонен обратить это в какое-то коллекционерство, своего рода спорт. Гордится своей картотекой, выпиской и выдержек, увлекает ее всячески и совсем не применяет к делу. Конечно, это коллекционерство не хуже другого. Но только для ума оно не даст ровно ничего. Лишняя трата времени и сил. Гораздо опаснее другого рода увлечений карточками. Если читатели, которые думают, что такими картотеками можно заменить свой ум, это уже совсем плохо. Я как-то беседовал с таким юношей. Он, захлебываясь от восторга, описывая свою картотеку, рассказывал, в каком она превосходном порядке, и прибавил. Вот нужно, например, прочесть доклад. Я сейчас карточками. Там уж у меня на всякую тему имеется. Выберу нужный, разложу по порядку, и доклад готов. Все мысли на лицо, только связать надо. Легко и хорошо. Словом, новое усовершенствование в нашей культуре. Работать головой не надо. Готовые сапоги, готовые брюки, готовые мысли. Вот от этого увлечения надо всячески предостеречь читателя, стремящегося к самообразованию. Пусть он сперва сам подумает над темой доклада и набросает план его, а потом просмотрит карточки и дополнит или изменит, что потребуется. Это правильный путь. Свои мысли и заметки по поводу читаемого могут также записываться на карточках по тому же образцу, как и выписки. Только внизу вместо фамилии автора и так далее пишется в скобках «М» – «Мое» или «Инициалы читателя» или какой-нибудь другой условный знак. Таким же образом вписываются они в тетрадь выписок. Если наша заметка относится к какой-нибудь цитате или вытяжке, сделанной нами, то лучше всего писать ее не на той же карточке, где и цитата, под цитатой. Многие делают свои заметки на полях книг, около того текста, к которому относится заметка. Если книги свои, то против этого возразить нечего. Раз для читателя это удобнее, почему бы не будь тогда ему так и надо делать. Но много можно возразить против делания таких заметок маргиналий, глосс на полях чужих или библиотечных книг. Если наша заметка имеет значение, то другим читателям она может показаться простым пачканием чужой книги. Конечно, иной пишет такую заметку на библиотечной книге с благой целью, чтобы поделиться своими мыслями или своей критической глубиной с позднейшими читателями. Иной даже фамилию свою подмахивает. Петр Зудотешин. Особенно склонны к этому юные читатели. Но можно посоветовать не делать этого. Иной потом вспомнит о своих заметках и покраснеет. Как я мог писать такие глупости? И как такие мысли могли казаться мне умными? Некоторые книги в читальном зале публичной библиотеки испещрены подобными наивными заметками, в которых сказывается ум недозрелый, плод недолгой науки. Лучше делать заметки на карточках или в тетради. Если понадобится, сами их прочтем. И как полезную мысль, или как веху, указывающую на давно пройденный путь.